Глава третья. Владелец села Степанчиково, Егор Ильич Ростынев, отставной гусарский полковник, есть настоящая овца, смирная и благодушная до глупости. Всякий охочий человек может на нем ездить, сколько душе угодно, оскорблять его, тиранить, и он же будет считать себя виноватым перед своим тираном и просить у него прощения. Таковы именно его отношения к матери, вдове генеральше, несноснейшей по глупости и наглости женщине, которая, живя на шее у сына и терзая его на всякие манеры, все находит, что он эгоист и недостаточно к ней внимателен. Но тиранство матери совершенно бледнеет перед тем, что терпит полковник Ростынев, да и все обитатели села Степанчиково от некоего Фомы Фомича Опискина. Это чрезвычайно любопытный экземпляр волчьей породы. Объявился он сначала в доме покойника, мужа генеральши, в качестве чтеца и мученика, попросту приживальщика, много терпевшего от генеральского издевательства. Но на дамской половине генеральского дома он разыгрывал совершенно другую роль. Генеральша питала к нему какое-то мистическое уважение, которое он поддерживал душеспасительными беседами, снотолкованиями, прорицаниями, хождением к обедне и заутренне и прочим. А когда генерал умер и генеральша перебралась к сыну, Фома Опискин стал решительно первым человеком в доме. Из прошлого Фомы с достоверностью известно только, что он потерпел неудачу на литературном поприще и потом множество обид от своего генерала. И он, значит, был овцой, по всей вероятности, злобной, паршивой и вообще скверной, но во всяком случае униженной и оскорбленной овцой по своему общественному положению. А теперь вдруг получилась возможность разыграться его волчьим инстинктом. «Теперь представьте же себе, — говорит Достоевский, — что может сделаться из Фомы во всю жизнь угнетенного и забитого, и даже, может быть, и в самом деле битого, из Фомы, тайне сластолюбивого и самолюбивого, из Фомы огорченного литератора, из Фомы шута из насущного хлеба, из Фомы в душе деспота, несмотря на все предыдущее ничтожество и бессилие, из Фомы хвостуна, а при удаче нахала, из этого Фомы, вдруг попавшего в честь и славу, возлелеянного и захваленного благодаря идиотке-покровительнице и обольщенному на все согласному покровителю, в дом которого он попал, наконец, после долгих странствований. Действительно, можно себе представить, какая обер-каналья должна была получиться при таких условиях. А впрочем, если читателю покажется, что подобную каналью представить себе очень уж легко, то он ошибется. Легко-то легко, но не ему, простому, хотя бы чрезвычайно проницательному читателю, не погружавшемуся надолго и по доброй воле во все извилины мрачных лабиринтов пакостной человеческой души. Легко знатоку и любителю, каков Достоевский. Достоевский, однако, пожелал почему-то на этот раз предъявить своего зверя в несколько комическом освещении. Каприз художника, который может всегда вернуться опять и опять к своему сюжету и перепробовать на нем всевозможные освещения. Тем более, что комический колорит при этом только сдабривает впечатление, заставляя вас время от времени улыбнуться. Но, спустив улыбку с губ, вы тотчас же понимаете,

лишь бы кончилось это словесное пиление. Но Фоме Опискину никакого выкупа не нужно. Ему нужна только пища для злобы и мучительства. И это его алкание ненасытно. Пусть полковник еще и еще пожмется, повертится, потерзается, и когда мучитель наконец устанет, он оставит свою жертву до следующего раза. Только усталость и может положить конец подобному мучительству. Усталость, а не сытость, ибо здесь сытости и быть не может. На какие бы уступки жертва ни шла, каждый ее шаг дает только новый повод для терзаний. Все равно, как каждое движение рыбы на удочке неизбежно терзает ее внутренности. Фома не добивается никакого определенного результата, достижение которого положило бы конец его операции. Для него самый процесс мучительства важен. Процесс самодавлеющий и, следовательно, сам по себе безостановочный. Раз полковник предложил Фоме 15 тысяч, чтобы он только убрался тихим манером из дому. Фома разыграл трагическую сцену с этими, как он выразился, миллионами. Расшвырял деньги по комнате, надругался над полковником всласть, заставил его просить у себя прощения и в конце концов не взял денег, но из дому не ушел. Некто Мизинчиков отзывается об этом случае так. Отказался от 15 тысяч, чтобы взять потом 30. Впрочем, знаете что? Я сомневаюсь, чтобы у Фомы был какой-нибудь расчет. Это человек непрактический. Это тоже в своем роде какой-то поэт. 15 тысяч. Видите ли, он и взял бы деньги, да не устоял перед соблазном погремасничать, порисоваться. Впоследствии, когда по одному совершенно особенному случаю полковник наконец поступил со своим мучителем физически и буквально вышвырнул его за дверь, Фома смирился. Он даже устроил счастье полковника, конечно, со всякими вывертами и ломаниями. Но, тем не менее, Мизинчиков прав. Фома – человек непрактический. Ему нужно ненужное. Трудно, разумеется, положить границу между нужным и ненужным. То, что вовсе не нужно, например, русскому мужику – может быть необходимо английскому лорду, а по прошествии некоторого времени и русский мужик потребует вещей по-теперешнему ненужных. Вообще, кроме прямого удовлетворения самых элементарных потребностей в воздухе, пище, крови, одежде, все теперь нужное было когда-то совсем не нужно. Бывает и наоборот, что потребности упраздняются. Нужное отходит в область ненужного. Иногда это дело изменчивой моды, иногда коренного изменения условий жизни. Но если таким образом между нужным и ненужным нельзя установить безусловную границу, то в известном обществе, стоящем на известном уровне, уловить границу условную вовсе уже не так трудно. Запутанность подробностей или пристрастие исследователя могут, конечно, затемнить дело и поставить под сомнение даже такой, например, вопрос, как «Нужна ли свобода русской печати? Или это ненужная роскошь?» Но, в принципе, тут все-таки никакой трудности нет. Тем более, что в крупных, по крайней мере, вещах условная историческая граница между нужным и ненужным отмечается обыкновенно или большими общественными непорядками, или присутствием крупных выдающихся личностей, новаторов, которые ищут чего-то, по общему мнению, ненужного, но долженствующего стать, может быть, завтра же нужным. Не будем спорить о самой механике процесса, не будем говорить о том, отдельные ли выдающиеся личности создают новую потребность или упраздняют старую, или наоборот, они своей деятельностью только подводят итог разрозненным и непродуманным стремлениям массы. Для нас этот вопрос безразличный, который при том же отвлек бы нас далеко в сторону. Так ли, сяк ли, но достоверно, что в больших и малых делах в области отвлеченной теории и житейской практики от времени до времени являются особенно требовательные люди, которые недовольствуются нужным, которым нужное даже противно, а дорого и важно ненужное. Для них томительно приевшаяся сфера нужного, того, что всем требуется и без чего никто уже не может жить. Они требуют от жизни, если не неизведанного и еще загадочного нового по существу, то, по крайней мере, какой-нибудь приправы к пресному нужному. Вы ждете, конечно, разговора о тех представителях человечества, которые ищут новых истин, новых форм справедливости и ценою страшных усилий, страданий, а иногда самой жизни своей, переводят их из области ненужного в область нужного, обращают во всеобщую потребность о тех людях, про которых сказано, что никто в своей земле пророком не бывал, о тех, кого соотечественники и современники далеко не всегда встречают с распростертыми объятиями, а напротив, слишком часто гонят, чтобы потом, через много лет, потомки задали себе безустанно повторяющийся в истории вопрос, как это можно было гнать и распинать тех людей, и как можно было считать ненужным то, чего они добивались. Да, эти люди сюда относятся, но не о них пойдет у нас разговор, потому что нас ждет Фома Апискин, который тоже сюда относится. Не смущайтесь этим сопоставлением пальца от ноги, по выражению Менения Агриппы, с красой и гордостью людского рода. Оно только на первый взгляд кажется оскорбительным для человеческого достоинства. Дело в том, что двери ненужного очень широки, и через них входят в жизнь добро и зло. Римская чернь времен упадка Рима орала «хлеба и зрелищ», но не всегда же зрелища были так же нужны, как хлеб, а тем паче те жестокие, кровавые зрелища, которыми наслаждались выродившиеся римляне. Кто-то когда-то сделал эти зрелища равными насущному хлебу. Кто сделал? Сильные ли своим нравственным влиянием или официальную мощью личности, или же сама проголодавшаяся и развращенная чернь? Это опять-таки для нас в настоящую минуту безразлично. Но достоверно, что особенное раздражение нервов, даваемое кровавыми зрелищами, прежде ненужное, стало потребностью, и что первые, кто ощутил эту потребность, вводили в жизнь ненужное и были своего рода новаторами, требовательными натурами, недовольствующимися нужным хлебом. Таким образом, не совсем прав король Лир, говоря «дай человеку то лишь, без чего не может жить он, ты его сравняешь с животным». Это правда, но не полная правда, полправды. Другая же половина правды состоит в том, что и ненужное, без чего жить очень и очень можно, обращаясь в нужное, равняет иногда человека с животным. Все дело в свойствах того ненужного, к которому стремятся требовательные натуры, и в степени их влияния на своих соотечественников и современников. Ненужное может быть возвышенно и даже превышать человеческие силы и способности, но оно может быть и низменно до скотства. И в том, и в другом случае его может усиливаться ввести в жизнь слабосильное ничтожество и действительно крупная сила. Понятно, какие различные комбинации могут выходить из этих четырех данных. Возвращаясь к Фоме Опискину, надо будет признать, что он слишком мелок, чтобы положить печать своего образа и подобия на сколько-нибудь значительный круг людей. Но представьте себе, что он обладает какой-нибудь внутреннюю силою. Представьте себе, например, что он не неудачник-литератор, а обладает, напротив того, большим и оригинальным дарованием, оставаясь в то же время Фомой Опискиным по натуре. Впрочем, покончим сначала с портретом Фомы, тогда дело будет виднее. По теперешним условиям нашей жизни курицу к обеду зарезать или быка убить нужно, но мучить при этом быка и курицу, растягивать их агонию, отрубать им предварительно ноги, колесовать не нужно. Это зрелище уж, конечно, не скрасит вашего обеда, а разве испортит его? Фоме, напротив, важно как раз именно это ненужное. Он нарочно протянет убийство курицы, чтобы опоздать с обедом. Все время злится и с удвоенной жестокостью следить за судорожными вздрагиваниями жертвы. Это стремление к ненужному доходит Фоме до совершенной глупости, которая была бы сама по себе смешна, если бы от нее не страдали люди. Был, например, в селе Степанчикове дворовый мальчик Фалалей, очень красивый, очень наивный, глупый и всеобщий баловень. А этого последнего было совершенно достаточно, чтобы Фалалей стал предметом завистливой злобы Фомы. Но главным покровителем Фалалея была сама генеральша, которая наряжала его как куклу, да и любила как хорошенькую куклу. Этого препятствия Фома не мог преодолеть напролом, а потому избрал окольный, но верный путь. Он сам пожелал быть благодетелем Фалалея и начал свои благодеяния с обучения мальчугана нравственности, хорошим манерам и французскому языку. «Как?» — говорил Фома. «Он всегда вверху при своей госпоже. Вдруг она, забыв, что он не понимает по-французски, скажет ему, например, «Donnez moi mon mouchoir». Он должен и тут найтись, и тут услужить». Но Фалалей оказался глуп на всех диалектах, книжному же обучению, тем паче французскому, совсем не способен. Отсюда источник его мучений. Допекал его Фома, допекала и дворня прозвищем француза. Вдруг Фома узнает, что камердинер полковника, старик Гаврила, осмелился выразить сомнение в пользе французской грамоты. А Фома тому и рад. Рад тою злобную радостью, которая хватается за всякий случай приложить к делу особливое ненужное, виртуозное надругательство. В наказание он засадил за французский язык самого Гаврилу. А затем происходит такая, например, сцена. В присутствии целого общества он обращается к старику-камердинеру. «Эй, ты, ворона, пошел сюда! Да удостойте подвинуться поближе, Гаврила Игнатьевич! Это вот, видите ли, Павел Семенович, Гаврила за грубости в наказании изучает французский диалект. Я, как Орфей, смягчаю здешние нравы, только не песнями, а французским диалектом». «Ну, француз мусью Шематон терпеть не может, когда говорят ему: «Мусью Шематон, знаешь урок?» «Вытвердил», — отвечал, повесив голову Гаврила. «А parlez vous français?» «Vous, мусье, je le parle un peu...» Разумеется, всеобщий хохот веселой компании. Старик обижается. Поднимается страшный скандал, за которым мы уж следить не будем. Нас еще несчастный Фалалей ждет.

и сердобольные бабы уже спрыснули его с уголька. Как вдруг история кончилась сама собой, измором, потому что Фома был отвлечен другими делами. Довольно, кажется. Мы можем пренебречь другими подвигами Фомы, которых еще много, и все они в том же роде. Фома есть один из любопытнейших экземпляров волчьей породы. В этом не может, конечно, быть никакого сомнения. Все его действия и даже слова запечатлены самою свирепою жестокостью. Но вместе с тем он, по верному определению Мизинчикова, непрактический человек и, пожалуй, в своем роде какой-то поэт. Все его вышеизложенные поступки поражают своею ненужностью. Словами «ненужная жестокость» исчерпывается чуть не вся нравственная физиономия Фомы. И если прибавить сюда безмерное самолюбие при полном ничтожестве, так вот и весь Фома Опискин. Он никакой выгоды из своей жестокости не извлекает. Он предается мучительству по непосредственному требованию своей волчьей натуры, что называется так. Он чистый художник, поэт злости и тиранства, без малейшей утилитарной подкладки. И чем вычурнее, необыкновеннее осенивший его голову проект мучительства, тем для него приятнее. Дайте Фоме Опискину внешнюю силу Ивана Грозного или Нерона, и он им не уступит ни на один волос. Удивит мир злодейством. Дайте же ему какую-нибудь внутреннюю силу. Произойдут вещи в некоторых отношениях еще более любопытные. Представьте себе, как уже выше было сказано, что Фома Опискин не бездарность, потерпевшая фиаско на литературном поприще, а, напротив, большой талант. Прежде всего, большой талант, конечно, смягчит Фоме Опискине карикатурно грубые черты физиономии. «Гений и злодейство не совместны», — говорит Пушкин устами своего Моцарта. Это неправда, очень совместны, но все-таки с крупным талантом не совместны такие дурацкие формы, в какие облекается тиранство Фомы. Талант придаст им известное изящество, красоту, привлекательность. Так что даже далеко не всякий догадается, что имеет дело с мучителем по призванию натуры. Затем, так как перед нами литературный деятель, то мы должны иметь в виду главным образом именно эту его деятельность, а до частной его жизни нам, пожалуй, и никакого дела нет. О подлинном Фоме Опискине, то есть о том, который показывается в зверинце Достоевского, одни полагали, что он высокой и святой жизни человек, другие были совершенно противного мнения. Относительно нашего Фомы не может быть даже и разговора на этот счет. Нам только интересно знать, как отразится в крупном литературном таланте ненужная жестокость, освободившись от глупости, грязи и ничтожества Фомы Опискина.